21. Он проснулся внезапно. С минуту лежал в темноте, вспоминая, где он находится. Рука медленно прошлась по шуршащей постели. Лежать голым на чистой, большой кровати было очень непривычно и очень приятно. Светящиеся цифры на стене показывали 10 вечера. Прикинув, Сергей определил, что проспал всего несколько часов. Как ни странно, при этом он чувствовал себя отлично отдохнувшим. «Вот тебе и выспался», — с легкой досадой подумал Сергей. Вечером ему казалось, что он сможет проспать целые сутки. Хотелось пить. Он опустил ноги на пол, набросил на себя простыню, осторожно приоткрыл дверь. В доме было тихо. Из кухни пробивался слабый свет ночного освещения. Стараясь не шуметь, Сергей спустился по лестнице. Пошарил в холодильнике. Достав бутылку пива, сорвал крышку. Сделал долгий глоток из горлышка. На цыпочках вышел в гостиную. В комнате было прибрано. Не осталось даже намека на недавний пир. Он подошел к окну, отодвинул жалюзи. С улицы пробивался желтоватый свет редких фонарей. Темные силуэты деревьев тихо шевелились под едва заметным ветерком. Он постоял, прислонившись лбом к прохладному стеклу, задумчиво глядя на пустую улицу за барьером живой изгороди. «Не спится?» Мэтт стояла в дверях своей спальни. Ее черные волосы ярким пятном выделялись на белом фоне простыни, наброшенной на плечи. «Сам не понимаю, что на меня нашло», — пожал плечами Сергей, не оборачиваясь. «Вроде бы уже выспался». Она босиком спустилась по лестнице, встала рядом, одной рукой сжимая узел простыни на груди. Ее горьковатый запах коснулся Сергея. «Я тоже», — тихо сказала Мэтт. Сергей протянул ей бутылку. Девушка благодарно кивнула, сделала небольшой глоток. Минуту они постояли в тишине, глядя в окно. Близость ее тела возбуждала. Мэтт бессмысленно вертела в руке полупустую бутылку. Воздух между ними словно сгустился. Сергея лихорадило, по телу ползли мурашки. Нервно переступив с ноги на ногу, Мэтт, наконец, поставила бутылку на подоконник. «Серж!» Он неловко отклеился от окна, повернулся. «Спасибо тебе за ужин!» В полутьме ее глаза казались огромными. «Было очень здорово!» «Пожалуйста!» Он едва разлепил запекшиеся губы. Потянулся за бутылкой. Она перехватила его руку. Отпущенная простыня сползла к ее ногам. Девушка прижалась к Сергею. Требовательно потянула за край его одеяния. Сергей повел плечами, сбрасывая шуршащую ткань. Прикосновение ее упругой груди обожгло тело. Руки Мэтт медленно поднялись по его плечам, оплели шею. Кончик ее носа легонько коснулся щеки. Их губы встретились. Их языки коснулись друг друга. Мэтт внезапно отстранилась. Толкнула его в грудь обеими руками. Он сделал шаг назад. Она снова на мгновение прильнула к нему грудью. Опять слегка толкнула. «Мэтт!» «Молчи!» Она снова подтолкнула его. Диванчик мягко ударил Сергея под колени. Не удержавшись на ногах, он упал, откинувшись на покатую спинку. Мэтт опустилась перед ним на колени. «Мэтт!» Он попытался отодвинуть ее голову. «Молчи! Я хочу так!» Она мотнула головой, сбрасывая его руку. Горячие губы, едва касаясь, прошлись по коже его живота, спускаясь все ниже. Мягкая ладонь прижалась к животу, не давая Сергею подняться. Сергей застонал. Движения Мэтт ускорились, волна тепла разливалась по его телу. «Подожди!» — он пытался сдержаться. Не разжимая губ, она помотала головой. «О, Господи!» — выгнувшись, он забился в конвульсиях. Мэтт поперхнулась, сглотнула раз, второй, еще глубже вбирая в себя его плоть. «Ты сумасшедшая!» — прошептал он, обессиленно откидываясь на диван. Внутри него растекалась приятная опустошенность. Немного отстранившись, Мэтт с довольной улыбкой всматривалась в его лицо. «Иди ко мне!» Дрожь удовольствия еще пробегала по его телу. «Сядь ближе!» Большой кошкой она устроилась у него на коленях. «Дай мне пару минут!» Он крепко прижал ее к себе. «Со мной не надо отрабатывать норматив. Тебя никто не торопит!» С мягким грудным смешком промурлыкала девушка. Вместо ответа Сергей прикоснулся губами к ее розовому соску. «Ты же говорила, что секс только в крайнем случае!» С ехицей сказал он и потянулся к другой груди. Она выгнула спину, чтобы ему было удобнее. «Ты невнимательно слушал. Я говорила, секс – это когда мне хочется». Ее руки жили самостоятельной жизнью, изучая тело Сергея, нежно поглаживая его по груди, плечам, слегка приостанавливаясь на шрамах. Он приподнял полную грудь, снова пощекотал языком затвердевший сосок. Девушка сладко зажмурилась. Он притянул ее голову к себе, быстро поцеловал в губы, слегка куснул язык, снова склонился к ее груди. Словно прислушиваясь к себе, девушка замерла, подавшись ему навстречу. Внутри нее поднялась волна желания. Внезапно обеими руками она подняла голову Сергея, начала покрывать его лицо быстрыми поцелуями. Он поймал ее губы, просунул в рот язык. Они задохнулись от долгого поцелуя. Оторвавшись от Сергея, Мэтт потянула его на себя, опрокидываясь на спину. «Иди ко мне!» – прошептала она, раздвигая бедра ему навстречу. «Нет, теперь моя очередь!» Он склонился над ней, нежно поцеловал в живот. Провел губами по аккуратно подстриженному лобку, спустился ниже. Он с наслаждением теребил и целовал нежную плоть, на мгновение отрывался, давая уставшему языку короткий отдых, и снова приникал к ней. Мэтт тихонько стонала, всем телом подаваясь навстречу и вцепившись в волосы на его затылке. Наконец, почувствовав, как ее начинают сотрясать волны тягучей дрожи, он быстро приподнялся и вошел в нее. Он успел сделать всего несколько глубоких толчков, как Мэтт, запрокинув голову, пронзительно по птичьи вскрикнула. Ее ногти до крови впились в плечи Сергея. Тело сотрясали долгие спазмы. Некоторое время она лежала, приходя в себя. Он держал ее в объятиях, наслаждаясь ее удовольствием. Наконец девушка открыла подернутые поволокой глаза. Сергей с улыбкой наблюдал за ней. Она улыбнулась в ответ, шевельнула бедрами. Он потихоньку вышел из нее, склонился, целуя в губы. Приподнял и перевернул ее на живот. Тело девушки словно знало, чего от него хотят. Одного прикосновения было достаточно, чтобы оно приняло желаемую позу. Он помог ей подняться на колени, встал на пол и, обхватив за бедра, медленно проскользнул в нее сзади. Приникнув грудью к дивану, она соблазнительно прогнула спину. Сергей ускорял движение, стремясь проникнуть как можно глубже, и все больше и больше возбуждаясь от потрясающего вида ее тела. Он старательно сдерживал себя, но мягкие встречные движения Мэтт сводили его усилия на нет. «Больше не могу», — наконец выдохнул он, и с наслаждением вошел в нее весь, без остатка, толчками выбрасывая семя. Застонав, Мэтт бурно кончила спустя секунду после него. Без сил, мокрые от пота, они, обнявшись, лежали на боку. «Господи, как хорошо! Так бы и лежала с тобой всю жизнь!» – тихо прошептала девушка. Вместо ответа он легонько поцеловал ее в шею. Мэтт улыбнулась, провела рукой по его лицу. «Хочешь кофе? Я сварю сама, без автоповара». «Черт!» – подумал про себя Сергей, внезапно вспомнив Лоту. «И что их всех так тянет на кофе?» Видимо, выражение его лица изменилось, потому что Мэтт немного встревоженно спросила. «Серж, все в порядке. О чем ты думаешь?» «Все хорошо», — он успокаивающе улыбнулся. «Давай на сегодня закончим с экспериментами. Пусть лучше будет автоповар», — добавил он, улыбаясь. «Хорошо», — улыбнулась в ответ Мэтт и упорхнула на кухню. Сергей свесился с дивана, потыкал сенсорами музыкального терминала, набирая программу воспроизведения. На этот раз он выбрал Чайковского. Когда Мэтт, неся на небольшом подносе дымящиеся чашки, появилась на пороге кухни, он расслабленно сидел, вытянув ноги и закинув руки за голову. Плавные звуки скрипки, как теплая вода, обволакивали тело. Она поставила поднос, опустилась на пол рядом с Сергеем, положила голову щекой ему на колено и тоже замерла, прикрыв глаза. Он протянул руку, легко поворошил ее мягкие волосы. Некоторое время они сидели, не шевелясь, и тихо блаженствовали. «И часто у тебя бывает такой крайний случай?» Сергей говорил тихо, не открывая глаз. Мэтт обняла его за ноги, положила подбородок на руки и с любопытством посмотрела ему в лицо. Сергей по-прежнему, не открывая глаз, сидел, откинувшись на спинку дивана. «Вообще-то впервые!» Он открыл глаза. «Что так?» «Да так как-то!» Она немного смущенно улыбнулась. Он провел ладонью по ее волосам, по лицу. Прикрыв глаза, она потерла щекой о его ладонь. «Расскажи о себе», — попросила она, — «если можно». «Что именно?» «Не знаю, что хочешь, если хочешь». «Кофе остывает», — сказал он, покосившись на поднос. Мэтт поднялась, устроилась рядом, обняв его одной рукой за талию. Сергей подал ей чашку. Свою оставил на подносе, легонько покручивая ее на блюдце. «Да что рассказывать? Родился на Новом Урале. Небольшая такая планетка. Много леса, много гор, немного моря. Окончил колледж, завербовался сюда, по контракту со Стилусом. Вот, в общем, и все». Сергей поднял чашку, сделал глоток. Мэтт отпила немного кофе, помолчала. «И Стилуса, и в армию? Да еще рядовым? Ты мог бы и у себя завербоваться». «Да я, в общем, и не собирался». Он отхлебнул кофе, невидяще глядя перед собой. Повернув голову, Мэтт выжидательно смотрела на него. «И?» «Недавно меня задержала полиция. Обвинили в угоне. Наутро перед судом я подписал контракт. Лучше сюда, чем на каторгу. Вот и вся история. Как видишь, никакой романтики». Сергей с улыбкой посмотрел на Мэтт. «Удовлетворена?» Она покачала головой. «Неа! Как-то не сходится. Где ты взял машину? Что на самом деле угнал?» Он бросил на нее удивленный взгляд. «Смеешься? Дала знакомая доехать до города. И именно в угоне этой машины тебя обвинили». «Да», — неохотно ответил Сергей. Мэтт поставила чашку на пол, повернулась к нему, подвернув ноги под себя. «А давно ты ее знаешь?» «Да нет, на вечеринке познакомился. Наутро и взял машину. Она в пригороде живет». Мэтт пристально смотрела на него. «Ты думаешь, это она тебя подставила, да?» Сергей пожал плечами. «Похоже на то. Полицейский, который меня задержал, показал мне заявление об угоне». «Тот полицейский, который дал тебе в суде контракт?» «Точно». «Прости за вопрос. Ты с ней спал?» «Сладкая моя, ну и вопросы». «Ну а все-таки», — настаивала Мэтт. «Нет, я всю ночь читал ей стихи», — засмеялся Сергей. Девушка слегка нахмурилась. «Странно». «Что тут странного?» — удивился Сергей. «Как-то слишком сложно. Если бы она была напарницей вербовщика, то полиция показала бы тебе спящего прямо утром в ее постели и предъявила бы тебе изнасилование. И через полчаса после составления протокола ты бы уже подписал все, что нужно. А так слишком сложно. Машина, угон, суд». Он неопределенно пожал плечами. «Какая у нее машина?» «Машина классная, синий Меркурий с полной автоматикой. А что?» «У подставной девушки Меркурий?» — с сомнением спросила Мэтт. «Ну и что?» «Да то, что тебя твоя подружка не подставляла. Сидит сейчас и гадает, куда ты исчез», — ответила она. «Да уж, конечно», — скептически ухмыльнулся Сергей. Мэтт покачала головой, улыбнулась. «Есть не хочешь?» Он покачал головой. «Твоя очередь рассказывать». Она погладила его руку, прижалась к плечу. «Хочешь услышать печальную историю о моем падении? Только если в ней тебя похитили в брачную ночь 8 черных насильников. Такие истории меня заводят». Его глаза смеялись. «Тогда неинтересно. Их было всего 4, и один из них был китайцем». «Китаец? Как низко ты пала!» Мэтт пихнула его в бок. Они расхохотались. «Так я жду», — отсмеявшись, сказал Сергей. Мэтт задумчиво поводила пальцем по его животу. «Я тут родилась», — начала она, — «в Диптоне, 100 километров на север от Джорджтауна. Окончила заочно университет, факультет философии, планета Брно. Потом вышла замуж, 1 год назад развелась, детей нет. Мой бывший сейчас где-то на западе. У него сеть фермерских хозяйств. Потом устроилась сюда». «Почему сюда? Что, на Джорджии трудно найти работу?» «На Джорджии в цене горные инженеры, а не философы», — грустно улыбнулась девушка. «Странно. Я слышал, на Джорджии не хватает специалистов». «Так и есть. Можно было пойти в школу учителем. Или закончить какие-нибудь курсы и устроиться в Стилус. Там много секретарей с высшим образованием, но мне тут проще. Приходят разные люди, иногда попадаются интересные. Некоторым бывает плохо. Мне нравится им помогать. Им много не надо. Поболтать часок, съесть бифштекс, подремать в кресле. В общем, почувствовать себя дома». «И что, неужели со всеми так просто?» «Нет, конечно. Попадаются и скоты. Особенно, когда напьются. Но таких быстро распознаешь. Поговоришь с ним 10 минут и отправишь во своясь. Скажешь, что занято. Да и платят тут неплохо. И время остается на книги. Мне пока нравится». «А откуда ты Марту знаешь?» Сергей поставил чашку, развернулся боком, лицом к ней. «Марту? Через ее мужа, полковника Отто фон Бронский. 1 месяц назад зашел ко мне и прожил тут 2 дня. На учениях взвод его полка попал под артобстрел из-за чьей-то ошибки. Никто не выжил. Вот он и сломался. Пришел пьяный в дым. Пил и плакал. Водила его в ванную, как ребенка. Боялась, что застрелится. Спрятала его пистолет. Это там, за забором. Вы все из себя железные. А тут обычные люди. Через 2 дня я позвонила его жене. Она приехала. Так и познакомились. Марта чудесная женщина. Очень умная. Теперь присылает ко мне своих знакомых. Иногда забегает сама. Поболтать». Опустив голову, девушка задумчиво смотрела куда-то мимо Сергея. «Как зовут твою девушку?» — внезапно спросила она, подняв голову. «Лотта», — механически ответил Сергей и тут же поправился. «Мэтт, она не моя девушка, я ее совсем не знаю». «Да ладно, не цепляйся к словам. Я просто так спросила. Пошли в ванную». «Легко», — улыбнулся Сергей. Они долго плескались и болтали ни о чем, сидя в огромной ванне. Потом, обмотавшись полотенцами, собрались идти на кухню. Выходя из ванной, Сергей остановился на площадке у дверей в спальню. «Мэтт!» «Что, мой сладкий?» Она остановилась на лестнице. «Ты забыла показать мне свою спальню. Это обязательно?» — принимая игру, спросила она. «У нас девушка, отдаваясь мужчине, начинает этот процесс с показа своей спальни. Мы как-то пропустили этот важный этап». «Да? Я уже жалею, что не жила на русской планете. Так хочется почувствовать себя русской девушкой. У вас все так романтично». Она поднялась по лестнице, толкнула дверь. Он вошел следом за ней в темноту спальни. «У нас во взводе», — сказал он, прижимаясь к ее спине и обняв ладонями упругие груди. «Часто говорят о том, что нам в кашу подсыпают успокаивающие». Он поцеловал ее в шею. Мэтт провела рукой у себя за спиной. Погладила его торчащий, словно кол, член. «Тебя явно обманули». С тихим смехом она повернулась к нему лицом. «Вам подсыпают совсем не то». Он опустил ее на кровать. Через 30 минут истомленная Мэтт тихо спросила: «Интересно, ваши женщины все испытывают такое?» «Наши женщины, они входят в горящие дома и останавливают коней на скаку. Тяжело дыша, Сергей не прекращал ритмичных толчков. «Знаешь», — задыхаясь, проговорила она, — «я их понимаю. Сейчас я бы тоже остановила коня». Они забылись коротким сном только под утро. В 8 утра взвод стоял на плацу. Никто не опоздал. Кнут прохаживался вдоль строя, внимательно разглядывая помятые лица. «Ну что, пьяницы?» — рыкнул он. «Понравилось гулять?» «Так точно, сэр!» — гаркнул взвод. «Это хорошо!» — помолчав, сказал Кнут. «Теперь вы будете выпрыгивать из своих задниц, чтобы еще раз попасть туда, верно?» «Так точно, сэр!» — снова отозвался строй. Сергей кричал едва ли не громче всех. «Армия выжимает из вас все соки, потому что ей нужны профессионалы. Но армия дает вам все, в чем вы нуждаетесь. Мы делаем тяжелую работу. Мы часто умираем молодыми. Но взамен мы получаем то, чего нет у этих серых говнюков за забором. Мы идем по земле с оружием. Мы вольны убивать и умирать сами. Вся наша жизнь – это короткий миг. Но этот миг настолько ярок, что вмещает в себя 10-100 жизней какого-нибудь засранца из небоскреба. Наша жизнь как наркотик. Втянувшись, вы не сможете ее бросить». «Да он просто поэт», — удивленно подумал Сергей. Зануда и отъявленный циник. Кнут внезапно предстал перед ним в совершенно неожиданном свете.